Классовая ненависть. Место дома. Дата 19.11.2006. Время 12.11. Музыка. Crass. Альбом Crass and the Album. Комната Женьки в двухкомнатной хрущевке снизу доверху обклеена коллажами журнальных картинок, заставлена полками с компакт-дисками, аудио-видеокассетами, книгами и DVD. На письменном столе у окна компьютер, в другом углу комнаты диван. Рядом со столом бас-гитара на стойке, тоже вся обклеена картинками. Мы сидим на диване. Женька берет двухлитровую бомбу пива, наливает два грани на стакана. «На улице подозрительно ничего не заметил?» – спрашивает Женька. «В смысле хвоста? Ну, это было бы совсем по-киношному. Если бы такое случалось только в кино. Знаешь, я понимаю так. Если бы хотели, меня давно бы уже выследили. Я ведь не прятался и в Москве. Если этот урод нашел меня и в Праге, то найти меня здесь или в Москве никаких проблем. Все равно днем тебе без надобности выходить не надо. Так, на всякий случай. Ты можешь, конечно, подумать, что я из-за этого стал чересчур осторожным. Осторожность нормально. А что ты скажешь своей маме? Скажу все как есть, но без деталей. Она же тебя помнит. А где-то и что-то я ей не говорил, естественно. Сейчас скажу, что ты жил за границей, приехал, чтобы ладить дела. Вопросов она задавать не будет. Я ей эти вещи. Женька разливает остаток пива по стаканам. Мы щекаемся. Я отпиваю. Пиво нагрелось и стало вообще отвратным. Я ставлю стакан на пол, говорю. Мы тогда реально играли против мэра. Хотели его скинуть. Я так и думал. Тебе кто-то рассказал? Нет, я просто сопоставил факты. С командой Станкевича. Вы серьезно верили, что Станкевич мог бы скинуть Пинского? Верили, а почему бы нет? Тогда ведь ничего еще не было ясно. Все до думских выборов происходило. И Станкевич еще был в топе. И Пинский флиртовал со всеми партиями, но ни с кем не был прочно завязан. Это он уже потом, в декабре, понял, с кем надо быть. Но, видимо, чем-то не угодил им в конце концов. Или много стал себе позволять. У него все же комбинат. 40 тысяч рабочих. Градообразующее предприятие. А твой второй коллега, или как его правильно назвать, чувак, который работал дизайнером, Антон, да? Как ты думаешь, мог он где-нибудь так вот, как ты, залечь под корягу? Вряд ли. Когда он звонил мне, на нем уже плотно висели. А кто мог вас сдать? Кто угодно. Я думать про это давно перестал. Слишком много людей во всей этой херне принимали участие. Косвенно я... В прихожей хлопает дверь. Сквозь зеленоватое с узором стекло видно, как включается свет. Мама пришла с работы, говорит Женька. Я киваю, делаю глоток пива. Мне только ее было жалко, продолжает Женька, понизив голос. Самому, в общем-то, плохо. От тюрьмы до от сумы. Она тяжело переживала. Вот за это бывают моменты, мне ее хочется задушить. Вот так вот, своими руками. Потому что я знаю, это он лично распорядился. Я достал его экологической движухой вокруг комбината. Ну и статьями, и всем остальным. Пришли в газету с собакой, натренированной на наркотики. Не знали, что я стрейт-эджер. Он смотрит на бутылку пива, хмыкает. Ну, до определенной степени. Ушли, естественно, злые, ты бы видел. А мне было так в прикол. Я молчу, киваю, мелкими глотками допиваю пиво. А там, заметь, никто не понимал, как можно заниматься политикой за идею. Ведь политика – это, в принципе, торговля идеями. И задача ее – продать идеи как можно большему числу людей, то есть сущности наебать их. А за всей этой торговлей – не абстрактное какое-то соревнование, не спорт, кто набрал больше голосов, а конкретное преимущество, которое даст победа, очень даже материальное. И мужики смотрели на меня и не врубались. Или не верили, думали, что я их наебываю насчет своих идей. Что на самом деле все это какой-то тонкий, хитрожопый расчет на будущее. Наверное, только про коммунистов можно сказать, что они за идею. Те, кто за них голосует, в основном старики и старухи, это да. Но руководство партии также безжалостно их обувает, эксплуатирует их ностальгию по социализму. Вообще политика всегда примитивна. Черное, белое, враги, друзья и т.д. Ну да, сложной политика быть не может, иначе масса, для которых она и делается, ее не поймут. Вот меня и... Я отфутболиваю две пластиковые бутылки от пива. Они катятся по коричневым половицам с кое-где содранной краской. Мне жалко, в общем, Серегу, говорю я. Как-то глупо все. А тем более тупо, если из-за меня. Вообще. А я, если честно, его не любил. Понтов он был, чувак. С одной стороны, да, уважал панк, андеграунд, гражданскую оборону. И тут же вроде как бизнесмен. А то у тебя классовая ненависть. Может быть. Что бы там ни говорили, Серега всегда держал слово, всегда выполнял обещания. А что он такого когда-нибудь обещал, что ему было бы сложно выполнить? Пожалуй, ничего такого сложного, но все равно. Это такая хитрожопая позиция. Ничего особенного не обещать. Помнишь, в 2000 году правительство говорило. Задача – сделать среднюю зарплату $200. Заметь, не 250, не 300, а всего лишь 200. Ты скажешь, реальная политика? Это потом, когда поперла ценовая конъюнктура на нефть. Получилось не 200, а больше. А так, скромненькие хитрожопые обещания. А что, откровенная наебка лучше? Хуже. Давай я выйду, куплю еще пиво. Не, лучше выйду я. Воздухом охота подышать.